Действительно ли вам нужна удача? Да, удача определенно нужна, но что это такое? Удача – это не есть благоприятное стечение обстоятельств, которое сваливается на человека без всякого участия с его стороны. Фрэнк Синатра буквально в течение одного вечера стал звездой. Всего одно выступление по телевидению, и вся страна начала носить его на руках. На вопрос о причинах такого невероятного везения он ответил: «Во-первых, я не упустил возможности, представившейся мне в этот вечер, а во-вторых, я готовился к нему целых 10 лет». Профессиональный игрок в гольф Бернард Лангер однажды загнал мяч на дерево. Вместо того, чтобы упасть на землю, мяч застрял в развилке ветвей. Казалось, что игра уже проиграна. Но Лангер залез на дерево, уселся на сук и ударом клюшки сшиб мяч, который приземлился недалеко от лунки. Следующим ударом Лангер загнал мяч в лунку и выиграл турнир. Один из журналистов сказал ему: «Господин Лангер, вам ведь невероятно повезло, не так ли?» Лангер ответил: «Вы знаете, я уже давно заметил, что чем больше тренируюсь, тем больше мне везет». Видимое всем везение при ближайшем рассмотрении объясняется скрытой от посторонних глаз многолетней подготовкой.